сок, довольно вся разных сплетен мерзких. А дело мне все это, зачем приехал я на этот глупый бал, зачем? Не прощу Владимиру услугу эту, буду ухаживать за Ольгой, смешу его порядком. Вот она, прошу вас. Вы обещали мне теперь. Ошибся, верно, ты. Ах, что такое, глазам не верю. Ольга, Боже, что со мной? Со мной танцуешь ты. Нет, со мной. Неправда ль слово вы мне дали? Не сдержу я слово. Вот вам наказание за ревность вашу. Ольга! Ни за что! Глядите-ка, все барышни идут сюда, старики. Кто он? Француз, живет у Харликова. Месье Брике! Месье Брике! Купле имеет я с собой, но где, скажите, мадемуазель, он должен быть передо мной? parle, couple, fait pour elle. Bonne, bonne. Ah, voilà, ça risque d'être tien. Madame, ja budet naši najt. Прошу теперь мне не мешать. Thank you. танцуешь Ленской. Чайль Гарольдом стоишь каким-то. Что с тобой? Со мной? Ничего, любуюсь я тобой. Какой ты друг прекрасный! Каково? Не ожидал признания такого. За что ты дуешься? Я дуюсь, о, немало. Любуюсь я, как слов своих игрой и светской болтовнёй. Ты кружишь головы и девочек смущаешь, такой душевный. Видно, для тебя одной Татьяны мало. Из любви ко мне ты верно хочешь Ольгу погубить. Смутить ее покой, а там смеяться над ней же. О, как честно это! О, да ты с ума сошел! Прекрасно! Меня ж ты оскорбляешь, и меня же ты зовешь помешанным. Что такое? Тогда зачем же ты ей руку жал? Шептал ей что-то, краснела, смеялась она. Что? Что ты говорил ей? Ой, слушай, это глупо, нас окружают. Что за дело мне? Я вам не оскорблю. И сатисфакции я требую. В чем дело, в чем дело, расскажите, расскажите, что случилось? Просто я требую, чтоб господин Онегин мне объяснил свои поступки. Он не желает этого, и я прошу его принять мой вызов. Боже, господи, пощадите, пощадите. В вашем доме, в вашем доме, в вашем доме, как сны золотые, мои детские годы текли. В вашем доме я впервые радости чистой и светлой любви. Но сегодня узнал я наедине своей душой, я изведал, что и над этой страстью, если робкой, нежной, господи, посмотри, сердце я в нем, господи, oh! вашим я довольна. Выслушал я вас, безумны вы, и вам робко служит к исправлению. Не так до завтра посмотрим, кто кого проучит. Пускай безумец я, но вы бесчестный соблазнитель. Замолчите, или я убью вас. Противник ваш не явился. Явится сейчас. Но все же это странно мне немножко, что нет его. Седьмой ведь час. Я думал, что он ждет уж вас. куда вы удалились, весны моей золотые? Друг. золотые дни мои. Не разберу. Прошу вас извинения, я опоздал немного. Позвольте, где ж ваш секундант? В дуэлях классик я педант. Люблю методу я из чувства, и человека растянуть позволю я не как-нибудь, но в строгих правилах искусства. По всем преданиям старины, то похвалить мы вас должны. Мой секундант, вот он, месье Гийом. Я не предвижу возражений на представление мое. Хоть человек он неизвестный, но уж, конечно, малый честный. Что ж, начнем. Враги, враги, давно ли друг от друга? Давно ли друг от друга? Жажда крови отвела. Давно ли мы часы? Давно ли мы часы? Досуга, трапеза, трапеза, мысли, дела, врагам наследственным подобно, мы друг для друга в тишине готовы.